Да плевать тебе на мою жизнь, и всегда было плевать. Ты в свою жизнь вторжения боишься, боишься неудобств. Не беспокойся, мы ни на что не претендуем и помощи просить не намерены. Крыша над головой у нас есть, и себя мы как-нибудь прокормим. Себя? Может быть. А ребенка? Какого ребенка? Детей мы пока не планируем. Так она даже не беременна? Тогда я вообще не понимаю, зачем надо жениться. Потому что я люблю ее. Ты хоть понимаешь, что это такое? Хотя да, конечно, понимаешь. Ты же каждый вечер поешь о любви. Мать грохнула об пол пустую тарелку и выбежала в коридор. «Жестокий ты, внучок», — сказала бабушка. Ольга Владимировна, и прежде не злоупотреблявшая общением с сыном, теперь и вовсе перестала с ним разговаривать, да и он старался поменьше показываться ей на глаза, проводя все время у невесты. В тех редких случаях, когда они сталкивались, обычно это происходило во второй половине дня, когда Нил после занятий забегал домой принять ванну или забрать что-нибудь нужное, мать окидывала его пламенным взглядом, в котором он читал: «У меня больше нет сына». «Актерка», — думал он, — «тоже мне мать-перемать, обойдемся». И обходились. Из Тиберды компания возвратилась несколько богаче, чем уехала. Помогли и Ниловые волшебные очки, и еще кое-какие фокусы, условные сигналы, рельефные наколки на картах. Имелись и другие схемы, сути которых Нил не знал, только видел, как из комнаты, записанной на девчонок, реально в ней жили Катя и Ринго, выходил какой-то толстый человек и в коридоре дрожащими руками совал Ринго деньги. Нил не вникал. Здешний отдых был полноценен и радостен. Утром и днем походы, головокружительные спуски на горных лыжах, вечерами карты и легкое музицирование, ночами Линда. Возвратился он, окрепший физически, и за две недели полностью покрывший свой недавний проигрыш. День свадьбы приближался. Нил совсем перестал бывать дома, но и на четвертой советской становилось день ото дня скучнее. Линда, завалившая зимнюю сессию, интенсивно готовилась к пересдачам и целыми днями пропадала в публичке на Краснопутиловской. Ринго с Катей снова укатили куда-то. Нейншанс находился в стадии реорганизации. Геру Кюгеля с треском вышибли с пятого курса. И он скрывался от весеннего призыва у родственников на Урале. А нового соло-гитариста они пока не нашли. Возвратясь с лекции, Нил маялся бездельем, слонялся из угла в угол, едва ли не каждый час примерял свадебный костюм, закупленный все в том же чековом магазине. Линда приходила поздно, вымотанная до предела, наспех ужинала и бухалась в кровать. А Нил, взяв книжку или гитару, пил чай на кухне, наигрывал что-нибудь тихое и лирическое и идиллически тосковал. В один из таких вечеров, когда до регистрации оставалась всего неделя, в квартиру решительным шагом вошел чуть запыхавшийся Ринго. «Одевайся, поехали», — кинул он Нилу. «Куда? Зачем?» «Надо у родственника вещички забрать.